Впрочем, абсолютных доказательств этому у нас нет и, наверное, никогда не будет. Мне было нелегко воспринять эту новость, когда, листая старую подшивку бюллетеней истории медицины, я случайно наткнулся на подробный анализ Рознера приблизительно через 20 лет после его публикации в 1967 году. Ведь более 10 лет я хранил дома на своем рабочем столе металлическую пластину, на которой была выгравирована эта молитва. Я с трудом мог принять эти слова «лимонадно-ликерный». Эта молитва вдохновляла меня, когда я впадал в уныние. Она внушала мне чувство преемственности врачам прошлого и общности с врачами других стран. Последний абзац этой молитвы укреплял мою веру в то, что путь, избранный мной, неизмеримо значителен. Я не сомневаюсь, что если бы Маймонид прочитал эту молитву, он испытал бы подобные чувства. Конечно, я предпочел бы, чтобы эти слова принадлежали ему. Однако теперь в это невозможно поверить. Так или иначе, эту молитву можно назвать символом жизни, прожитой им, а также и моей собственной жизни. Любой мыслящий врач скажет вам то же самое. В настоящее время одним из наиболее распространенных вариантов текста молитвы Маймонида является следующий. Всевышний Боже, перед началом своей святой работы по излечению творений рук Твоих, я возношу мольбу к трону славы Твоей и прошу дать мне силу духа и неутомимость выполнять мою работу в вере, и чтобы стремление к богатству или к славе не лишило мои глаза способности видеть истину. Удостой меня способностью смотреть на каждого страждущего, пришедшего ко мне просить совета, просто как на человека, и не разделять моих пациентов на богатых и бедных, друзей и врагов, людей хороших и плохих. В каждом пациенте дай мне видеть только страдающего человека. Да будет воля Твоя, чтобы моя любовь к врачебному знанию укрепила мой дух, чтобы только правда Твоя была бы мне путеводной звездой. Ведь каждая моя врачебная ошибка может привести к тяжким болезням и страданиям Твоих творений. Молю Тебя, Всевышний, милосердный и сострадающий, укрепи меня, дай мне силы телесные и душевные, и дух цельный помести во мне». Эпилог. В небогатых еврейских семьях Каира бытовала старинная традиция. Она была запрещена каирскими городскими властями лишь в 1948 году после основания государства Израиль. Безнадежно больных приносили в старую синагогу Маймонида, построенную за два столетия до того, когда Маймонид впервые вошел в нее. Синагога расположена в том районе Каира, который когда-то был пригородом Фостат. Больного, уже испытавшего все возможные формы лечения, оставляли на ночь в подвальной комнате, в надежде на то, что ему приснится Маймонид и излечит его. Обычай искать исцеление, оставаясь на ночь в молитвенном доме, возник еще в незапамятные времена, до гиппократового периода древнегреческой цивилизации. Больные приходили в храм бога Асклепия в надежде на то, что этот бог явится им во сне и даст совет, который, если правильно его понять, поможет им избавиться от недуга. Причудливое смешение веры и науки, характеризовавшее медицину в христианских странах Средневековья, породило еще один обычай. В эпоху раннего христианства в некоторых церквях почитались статуи Асклепия, будто бы это были статуи Иисуса. Более того, во многих ранних скульптурных изображениях лицо Христа создается по образу этого языческого божества. Верующие стекались в церкви, где были установлены эти скульптуры, в надежде на то,